храма возвожу очи мои, откуда придет помощь ко мне? От Бога придет помощь ко мне, от Творца небес и земли. Покров над тобой, покров над тобой, спасение твое. Не поразит тебя солнце во дни, и луна не коснется в ночи. Господь сохранит от всякого зла, над всеми путями твоими, Господь, твой хранитель отныне и вовек.